Глава 28. Обладающий такими же магическими глазами. Мы оказались в незнакомом мне месте. Вокруг нас была пустошь, бескрайние земли, в которых не ощущалось присутствия какой-либо жизни. Вместо неба был небесный полог и стояла полярная ночь. Время, когда подземные глубины погружаются во тьму. Аркана находилась рядом со мной, и мы оба были в одежде. Другими словами, мы находимся внутри сна бога следов? Мой сон — это ее сон. Я бог следов Ривершнет, порядок, который запечатляет на себе все записи о прошлом и воспоминания этого мира. Раздался его голос, и в это же время поверхность земли пустоши начала постепенно подниматься. Появился книжный шкаф столь огромных размеров, что достигал самого небесного полога, и бескрайнюю пустошь стало заполнять неисчислимое множество подобных шкафов. И тут я заметил, что перед нами появился одинокий мужчина. Это был бог в величественных одеяниях, держащий в руке белоснежную книгу. Ожидая предстоящего дня конца этого времени, я продолжаю спать в глубочайшей части Ригранделор. Что вам от меня нужно, непригодная и безымянная богиня Аркана? Аркана сделала шаг вперед и обратилась к Ривершнетту. Я хочу вернуть свои утраченные воспоминания и божественное имя. Они должны быть запечатлены на твоем порядке. Воспоминания — боль, а забвение — спасение. Я бог, несущий на своих плечах всю боль этого мира. Вернувшиеся воспоминания будут мучить, терзать и ранить тебя. Совершенный мною грех мой и только мой. Если он несет в себе боль, значит, её не следовало унимать. Я хочу вновь высечь на себе эти шрамы. Сюда стекаются все записи о прошлом и все воспоминания. А теперь загляни в бездну своих воспоминаний, безымянная богиня Аркана. Ты сможешь вернуть их, если не отведешь магический глаз и воистину захочешь этого. Бесчисленное множество книг бесшумно упало с огромного количества шкафов, тянущихся без конца в пустоши. Паря в воздухе, книги сами по себе раскрывались, после чего страницы стали вырываться из них одна за другой и кружить в небе пустоши, как конфетти. Страниц книг, которых были многие тысячи, сотни миллионов, так много, что невозможно сосчитать, по всей видимости и являлись воспоминаниями и записями о прошлом этого мира, их следами. На одной из них нужные ей воспоминания, Аркана пристально всмотрелась магическими глазами на бесчисленные кружащие в воздухе страницы. И в этот миг прогремел раздирающий уши громовой раскат, на парящие в воздухе книги обрушилось несметное множество пурпурных молний. Бесчисленные страницы начали сгорать, огонь перекинулся с них на шкафы и в мгновение ока поджег весь мир сна. От замешательства Ривершнет нахмурился, пурпурные молнии также окутали его тело. «Незваные, поклоняющиеся непокорные богини-глупцы разят меня во сне молниями!» «Ха! Значит, они ждали, пока бог следов отвлечется?» Магическая сила этих пурпурных молний принадлежала не Иджису и не Кайхераму. Я догадывался, что та парочка здесь не одна. Все-таки там действительно были еще и другие члены их ордена. Просыпаемся? Нет, я пойду остановлю этот огонь, а ты ищи свои воспоминания, пока позволяет время. Как скажешь. Аркана нарисовала на моем теле магический круг. Снежная слеза пробудит ото сна и к реальности вернет его. На мою щеку упал снежный луноцвет. В следующий миг пустошь исчезла с моего поля зрения, и в моих руках была совершенно голая Аркана. Под водой метались бесчисленные пурпурные молнии, которые калечили бога следов. Я нарисовал магический круг, надел белую униформу и завернул Аркану в тонкую ткань. А затем взглянул на молнии магическими глазами разрушения. С первого раза удалось стереть примерно 30%. До чего внушительная у них магическая сила. Я вновь продолжил взирать на пурпурные молнии магическими глазами и постепенно стер их. Зачистив от них область, я осмотрелся вокруг. Моим магическим глазам удалось уловить чей-то скрывающийся во тьме подобный морской пучине силуэт. «Я нашел тебя! Кто ты такой?» Я нарисовал многослойный магический круг и просунул в него свою руку. После чего я схватил скрывающийся силуэт мертвенно-бледной рукой с Игнеосом, и тут почувствовал сопротивление левым плечом. Его сжимала невидимая рука. «Игнеос, значит?» «Заклинание с поверхности. Скорее всего, он тоже демон. Ты уж не серчай, но бесчинствовать я вам здесь не дам». Продолжая держать его Игнеосом, я резко взлетел к поверхности воды. Раздался всплеск, и я вновь оказался в комнате с водопадами. Присутствующие в ней на мгновение взглянули на меня. В данный момент мои подчиненные вовсю ужесточенно сражались против двух злых царей. «Скажи мне, кто, Джиста? Кто заточил тебя здесь?» Раздался полный гнева шепот. Исходил он от тела Джиста, запертой в ледяной клетке. Магическая сила, льющаяся из ее основы, резко и значительно возросла. Отличительная черта, при которой вместе с личностью менялась даже основа, теперь он стал подлинным злым царем, царем проклятий Кайхирамом. «Ясно». Перед ним собрался черный туман, и он нарисовал магический круг. «Не прощу». Ненависть переполняла его. Мощь возросшей магической силы вдребезги разнесла ледяную клетку. «Я не прощу вас, ничтожество!» Он засунул руку в магический круг и вытащил оттуда зловещий лук. «Ха, будь осторожнее, Миша. Это демонический лук на Травс. Его стрелы всегда попадают по проклятым, а ты была проклята в тот самый миг, когда распустила руки на Джиста». В следующий миг противостоящий Саше Иджи сдвинулся. Дихидуатом сверкнул и пронзил живот Саши. Окутанная исцеляющим раны пламенем ряса бессмертной птицы, Саша отпрыгнула и протянула Мише руку. «Миша!» «Ага». Они соединили нарисованные ими магические круги в форме полукруга. «Динаджиксис!» Два тела слились и стали одним целым. Серебровласая девушка Аиша взглянула на царя проклятия Кайхирама своими магическими глазами. «Сгенди!» Яростно крикнул Кайхирам, и с тетивы демонического лука на Травса сорвалась стрела. В следующий миг она исчезла из поля зрения Аиши и вонзилась ей в грудь. «Такова ваша кара за то, что посмели распустить руки на мою Джиста! Будь проклята, изгинь!» Стоило Кайхираму это сказать, как вонзившаяся в Аишу стрела превратилась в лед и разбилась в дребезги. «К сожалению для тебя, чудак с раздвоением личности, стрелы изо льда нам не вредят», — сказали Саша и Миша. В тот миг, когда стрела пронзила кожу, магические глаза Созидательного Разрушения пересоздали ее в стрелу из хрупкого льда. Кайхирам сгорал от ненависти и буравил их вытаращенными от гнева глазами. Когда дело касается Джиста, он всегда становится вспыльчивым. Сейчас с ним даже поговорить нормально не получится. «Я прикончу вас всех разом! Магические глаза Созидательного Разрушения!» Аиша обратила свой взор на Иджиса и Кайхирама. Ее магические глаза Созидательного Разрушения пробили их антимагию и стали воздействовать на демонические лук и копье. «Чтоб тебя!» А слухи не врали. Эти магические глаза воистину ужасающие. Дихидуатом и Натуравс в мгновение ока обратились в ледяные кристаллы. Царь загробного мира и царь проклятия отпрыгнули, чтобы уйти от воздействия ее магических глаз. «Вам не уйти! Пока вы в нашем поле зрения, отступление вам не поможет!» Не собираясь давать им спуску, Аиша влила магическую силу в магические глаза Созидательного Разрушения и обратила на них свой взор. В этот миг ощущение от держащего меня Игнеоса исчезло. Сверху, с оглушительным громовым раскатом, чтобы заслонить Аиши поле зрения, обрушилась огромная пурпурная молния. «Так и знал!» Раздался мягкий голос, который не принадлежал ни Иджису, ни Кайхираму. «Это магические глаза абсурдности!» В центре пурпурной молнии стал виден чей-то силуэт. Внезапно молния рассеялась, обнажая стоящего там, одетого в пальто мужчину с пурпурными волосами и зелеными глазами. Я уже видел его во сне. Именно этот демон общался в нем с Арканой. Звали его, кажется, Селисом. «Сколько лет, сколько зим, богиня абсурдности Гендонова! Ты, я вижу, переродилась, но помнишь ли ты меня?» Аиша пристально на него взглянула. «Я тебя не знаю!» Она активировала магические глаза Созидательного Разрушения, но мужчина просто бросил ей ответный взгляд. Его зеленые глаза превратились в магические глаза, окрашенные в темновато-пурпурный. «Не действует?» «Его магические глаза похожи на глаза Анаса?» Удивленно пробормотали Саша и Миша. «А вот здесь ты заблуждаешься, богиня абсурдности», — сказал мужчина с добродушной улыбкой. «Это его магические глаза похожи на мои. Меня зовут Селис Валдигот. Проще говоря, я его отец». «Ого!» Я встал перед Аишей и посмотрел на него такими же магическими глазами, окрашенными в темновато-пурпурный. «Впервые об этом слышу». Селис мягко усмехнулся и сказал: «Ты просто забыл об этом, Анос. А всему виной богиня созидания Мелития. Это она отняла твои воспоминания обо мне, а затем сотворила ложные. То есть он хочет сказать, что Мелития мой враг? Я в принципе не отрицаю, что это возможно. Но ради чего она это сделала? Не думаю, что ты поверишь, если я скажу. В противном случае я бы уже очень давно показался тебе и открыл всю правду. Звучит, конечно, правдоподобно, но далеко не факт, что это правда. Тогда твои действия не имеют никакого смысла. Если ты хочешь, чтобы я все вспомнил, то почему пытаешься уничтожить бога следов? Потому что если мы будем ждать, пока ты вернешь воспоминания, бог следов, скорее всего, сбежит. Солис поднял руку над головой и нарисовал многослойный магический круг. Воздух вокруг нас тут же обратился в нечто инородное. Спокойная поверхность воды сильно разбушевалась. Мы находимся в начале времен, и каждая капля скопившейся здесь воды является отпечатанным на этом мире следом. И этот порядок исказился столь сильно лишь от еще не активировавшегося заклинания Селеса. Устрашающая у тебя, однако, великая магия. Лучше покинь это место. Заклинание, конечно, не убьет тебя, но может покалечить. Дружелюбно сказал Селес, взглянув на меня магическими глазами. Ну, попробуй заставить меня уйти. Да ну, ты собрался пойти против меня? Если ты мой отец, это должно быть просто. Ну и ну, какой же ты непослушный. Многослойный магический круг, который Селес возвел перед собой, превратился в сферу. И тут, когда он уже выставил руку перед собой, яростно бушующая от воздействия магической силы поверхность воды вдруг успокоилась, и даже та большая рябь исчезла с нее. Вода стала прозрачной, а затем и вовсе исчезла. Заодно с чудовищной магической силой, заключенной в этом месте. Похоже, это дело рук твоей богини. Видимо, она пробудила бога следов. Селис вдруг расслабился и стер магический круг в форме сферы. Подземные руины сразу перестали трястись. Я обернулся и увидел стоящую аркану, закутанную в тонкую ткань. Должно быть, она всплыла сюда с исчезновением воды. «Я дала Ривеншнеду сбежать», — сказала она. «Этот демон не из тех врагов, с которыми можно сражаться, параллельно защищая кого-то». «Ну, тут она совершенно права. Мы должны были защищать не только Ривеншнеда, но и спящую аркану. Не то чтобы я был против. Такая фура как раз по мне». «Я не могу быть тебе обузой. Ведь я все-таки богиня». Так и знал, что она скажет нечто подобное. «Тебе удалось вернуть воспоминания?» Я посмотрел на Аркану, оставаясь начеку по отношению к Селесу. Ее лицо омрачилось. «Я...» Аркана сжала зубы, а затем пробормотала так, словно выдавливая из себя эти слова. «Не смогла вернуть их». «Что ты? Не огорчайся. Ты поставила помощь другим выше своих желаний. Именно поэтому ты избранная мной богиня». Аркана сбросила тонкую ткань, нарисовала на себе магический круг и одела свою обычную одежду. После чего она посмотрела на стоящих перед нами Селеса и царей. На лице Селеса появилась невинная улыбка. «Может, поговорим?» «Ого! Я командир Ордена Призрачных Рыцарей. Гадай Сиола сражается с богами, и ты тоже их не сильно жалуешь. К тому же я твой отец. Может, в этом случае наши интересы не совпадают, но у нас, по сути, нет никакой причины сражаться друг с другом», — сказал он беззаботным видом. «Я уверен, мы могли бы объединиться. Было бы, конечно, лучше, если бы нам не пришлось сражаться. Но чем дольше я смотрю на него, тем больше мне начинает казаться, что для мира будет лучше уничтожить его прямо здесь и сейчас». Я посмотрел на Аишу и увидел, что она едва заметно качает головой. «Не вижу», — пробормотала Миша. Должно быть, она имела в виду, что не может заглянуть вглубь души Селеса. «А неплохой, однако, ты сделала выбор, отдав предпочтение попытке начать со мной диалог, а не бой. В мире немало дураков, которые делают наоборот и сначала прибегают к силе». «И правда, на свете довольно много злодеев. Тут и тебя прекрасно понимаю. Вот бы все проблемы можно было решить, просто побеседовав. Ведь нет на свете ничего лучше, чем гармония». Селис добродушно улыбнулся. «Тут ты прав. А знаешь, обычные негодяи довольно милые ребята». «Да ну, с чего ради?» «Потому что самые мерзкие отбросы обычно прячутся за маской добряков». «Какой кошмар. Впредь буду тоже их остерегаться». Совершенно спокойно отреагировал он на мои слова и сказал. «Я не тороплю тебя с ответом. Захочешь поговорить, приходи в Эвараст-Уан-Зетта. Мы на какое-то время обоснуемся там. Буду ждать тебя в зале Святейших Престолов и Эвараст-Уан-Зетта». Селес нарисовал магический круг. Оба царя встали рядом с ним. «Селес». Прямо перед тем, как они телепортировались за счет Гатама, я сказал: «Запомни как следует. Отец ты мне или нет, Но ты пожалеешь, если будешь меня недооценивать». На мое предупреждение он отреагировал лишь улыбкой и телепортировался из этого места.